был доставлен в местную больницу, где провел под наблюдением ночь, а потом был признан здоровым и выписан. В течение следующих 6 месяцев он чувствовал себя нормально, а затем у него начались явления, которые сам он называет затемнением. Аудитория молчала. Со всех сторон на Дженнет Росс смотрели внимательные глаза. Эти затемнения длились несколько минут и случались примерно раз в месяц. Нередко им предшествовало ощущение странных, неприятных запахов. Затемнения часто наступали после употребления алкогольных напитков. Больной обратился к своему врачу, который констатировал переутомление и рекомендовал воздерживаться от спиртного. Бенсон выполнил совет врача, но затемнения не прекратились. Через год после катастрофы больной заметил, что затемнения становятся более частыми и длительными. Порой, приходя в сознание, он обнаруживал, что находится в незнакомом месте. Несколько раз он замечал на своем теле синяки и царапины. Его одежда была разорвана, словно после драки, но он никогда не помнил, что с ним происходило в период затемнения. Ее слушатели закивали, пока все было ясно. Обычный случай височной эпилепсии. Но это было только начало. «Друзья больного», — продолжала Дженнет, — говорили ему, что он изменился, но он не придавал значения их словам. Постепенно Бенсон полностью разошелся с большинством из своих прежних друзей. Примерно тогда же, год назад, он, по его словам, сделал важнейшее открытие в своей области. Бенсон специализируется на изучении механической жизни, машинного интеллекта. По его утверждению, в ходе своей работы он установил, что машины конкурируют с человеком и в конце концов подчинят себе мир. По аудитории прокатились шепотки. Это было интересно, особенно для психиатров. Дженнет увидела в одном из верхних рядов Мэннона, своего учителя. Он сидел, зажав виски ладонями. Бенсон рассказал об этом открытии тем немногим друзьям, которые у него еще оставались. Они посоветовали ему обратиться к психиатру, но это только рассердило его. За последние месяцы он окончательно уверился, что машины готовятся захватить мир. Затем, 6 месяцев назад, он был арестован по подозрению в избиении авиационного механика, но вскоре отпущен за недоказанностью обвинения. Однако это подействовало на Бенсона крайне угнетающим образом, и он обратился к психиатру. Его мучило подозрение, что зверски избил механика именно он. Это казалось ему невозможным, но тягостные сомнения не рассеивались. В нейропсихиатрическое исследовательское отделение университетской клиники больной был направлен 4 месяца назад, в ноябре 1970 года. На основании истории его болезни, повреждения головы, эпизодическая агрессивность, которой предшествует ощущение странных запахов, был поставлен предварительный диагноз – психомоторная эпилепсия. Как вам известно, НПО в настоящий момент принимает только больных с нарушениями в поведении, поддающимися соматическим мерам воздействия. Неврологический статус оказался полностью нормальным. Отсутствовали изменения и в электроэнцефалограмме. Электрическая активность мозга не свидетельствовала о патологии. На ЭЭГ, записанный после того, как в организм больного был введен алкоголь, удалось обнаружить судорожную активность в правой височной доле мозга. Таким образом, Бенсон был признан пациентом первой степени. Твердый диагноз – психомоторной эпилепсии. Дженнет умолкла, чтобы передохнуть и дать аудитории время обдумать услышанное. «Больной вполне интеллигентный», – продолжала она, – и ему объяснили суть его заболевания. Ему сказали, что во время автомобильной катастрофы он перенес мозговую травму, которая вылилась в форму эпилепсии, характеризующуюся судорогами мысли, пароксизмами сознания, а не тела, которые проявляются в агрессивных поступках. Ему также было сказано, что это вполне обычное заболевание, которая поддается лечению.